Он там оказался. Жильбер подошел к громоздкой старомодной тумбе из темного дерева и открыл дверцы. Внутри был спрятан проигрыватель. Жильбер поставил диск и нажал на спуск. Потом он прямо в костюме сел на ковер и потыкал пальцем рядом с собой. «Молодой человек, наклоните коленные чашечки ближе к полу». Это, вероятно, снова был Лотриамон. «А не сменить ли нам автора?» — предложил Жан-Марк. «Согласен, кого выберем?» «Может, Бодлера?» «Будет не так смешно. Тогда Рембо». «Отлично». В этот момент по комнате поплыли первые такты тройного концерта. Чистые, плавные, величавые. У древнего проигрывателя было удивительное звучание. Сосредоточившись, Жан-Марк испытал те же эмоции, что и накануне. Другие солисты, другой дирижер, но замысел Бетховена был выше этих различий. Первая сторона закончилась прямо перед началом ларго. «Ставить вторую сторону?» — спросил Жильбер. «Да, но если тебе не нравится...» «Нравится, нравится», — отозвался Жильбер. Он нерешительно повертел в руках пластинку и вдруг спросил: «А почему ты никогда не рассказываешь мне о своей матери?» От неожиданности Жан-Марк смутился, но потом ответил: «В молодости она, по всей видимости, была дурой. Затем развелась с отцом, чтобы выйти замуж за дурака. Так что теперь она дура вдвойне, вот и все». «Как ты жесток к ней», — прошептал Жильбер. Жан-Марк преисполнился гордости. Впервые он кому-то показался жестоким. Ведь изо дня в день он корил себя за мягкотелость, чувствительность, нерешительность. Жильбер поставил вторую сторону пластинки и, сев на ковер и скрестив под собой ноги, вернулся к своей позе Будды. «Если тебе надоело, можно выключить», — несколько минут спустя предложил Жан-Марк. «Нет, мне не надоело. Но музыка меня трогает меньше, чем поэзия. В музыке есть нечто такое, что воздействует прямо на подкорку. Тогда как в поэзии все иначе, более тонко, что ли. Я не вижу ничего удивительного в том, что звуковые волны заставляют вибрировать мои нервы, и я получаю от этого большее или меньшее удовольствие. Но поразительный факт, старик. Самые простые и обыденные слова, соединенные определенным образом, доставляют мне величайшее наслаждение. Взять хотя бы самые избитые – дождь, крыша, земля. В чистом виде в них нет эмоциональной нагрузки. Твоя консьержка употребляет их сплошь и рядом. Потом ты даешь их Верлену. Он пишет: «Тихий шелест дождя по крышам и влажной земле». И дальше над этой фразой можно размышлять всю жизнь. «Мне кажется, ты несколько упрощаешь. Не стоит сравнивать с музыкой ни поэзию, ни живопись», — сказал Жан-Марк. В этот момент в исполнении оркестра зазвучала прекрасная грустная мелодия. Жан-Марк прикрыл глаза. «Согласен, это красиво, даже очень красиво», — тихо сказал Жильбер. «Но я не знаю, как истолковать язык музыки. Потому что ты задаешься вопросом, какие чувства он выражает. Но ты должен понять, что музыка не выражает никаких уже существующих чувств. Она создает новые эмоции. Попробуй вообразить, что музыка не задается целью поведать тебе что-то или в чем-то тебя убедить. Она призвана увлекать за собой, переносить в мир совершенно отличное от реального. Музыка предлагает не твое отражение или отражение твоего окружения. Она дарит тебе озарение, луч света. Представь, наконец, что ты стоишь не перед зеркалом, а перед окном». Замолчав, они не проронили ни слова, пока не закончился музыкальный отрывок. Потом Жан-Марк спросил: «Вот ты как любишь поэзию. А сам не пробовал сочинять?» «Еще бы», — отозвался Жильбер, — «как и все. Ты мне покажешь?» «Ну уж нет, они отвратительные».